Сколько времени я проспал, сказать не сумею. Только вдруг вижу, дверь моего кабинета силою распахнулась, и в комнату прямо с улицы ворвался холодный морозный воздух, заклубившийся в теплой комнате клубами густого пара. Я оцепенел от неожиданности и сидел с широко раскрытыми глазами, не смея двинуться с места, как бы прикованный неестественной силою к стулу. Вдруг я заметил, что из мало-помалу расходившегося по комнате пара отчетливо вырисовалась фигура старика с большой белой, как снег, бородою и усами. Из-под густых, слегка опущенных седых бровей на меня в упор смотрели с лукавой усмешкой серые глаза старика. Сердце мое трепетало и усиленно билось в груди, как только что пойманная и посаженная в клетку птица, или же как внезапно схваченный без вины на улице человек и посаженный в ужасную участковую клеть. Лицо таинственного старика мне вовсе не внушало какой-либо ужас. Наоборот, оно показалось мне чересчур знакомым, и я старался припомнить, где я его видел. Вдруг я заметил в руках моего ночного гостя маленькую елочку, сделанную из зеленой бумаги и украшенную разных цветов ленточками и блестящими нитями, какие обыкновенно бывают в руках рождественского деда, выставляемого перед рождественскими праздниками в окнах магазинов игрушек. «Рождественский дед!» — вскрикнул невольно я. «Ну да», — ответил он, и лицо его все озарилось широкой и доброй улыбкою. Рот его слегка раскрылся, и из-за полных и красных губ сверкнули белизною прекрасные крепкие и широкие зубы. «Ну да, дед и есть», — повторил он. «А ты думал, кто?» «Поди, чай, еще испугался», — добавил он слегка насмешливым тоном. На несколько мгновений воцарилось молчание. Я смотрел на него во все, что называется, глаза, думая, вот и тема для рассказа. Мой странный гость, оглядев комнату, отошел куда-то в угол и стал для меня не совсем ясным. «Я пришел, — начал дед, — чтобы помочь тебе». Голос старика звучал ясно и ласково. От этого голоса мне сразу как-то стало легко и радостно в душе. Я невольно почувствовал сердечное расположение к старику. «Чудак ты, погляжу на тебя!» После короткой паузы начал снова дед. «Мается, мается, а из-за чего? Все из-за пустого каприза написать рождественский рассказ. Ну скажи, пожалуйста, кому он нужен, твой выдуманный красивый рассказ? Разве мало ты написал в течение года не только мелких рассказов, но и страшных трагедий с кровавой гибелью неисчислимого количества людей, задавленных горем, повешенных, расстрелянных, сгоревших заживо в огне пожарищ, гниющих по тюрьмам и казематам крепостей? Разве все не трагедии, и притом не выдуманные, а правдивые и страшные, как сама жизнь эпохи, в которую ты живешь? Припомни только, что за этот год тобою уже написано 1000 драм человеческих жизней.